Глава третья. Я помнила наш с Олей одинаковый сон. Из него мы узнали, что жизнь после смерти продолжается. Наша баба Люба молода, замужем за военным и снова стала матерью. И ведь так оно и оказалось. Поэтому я сильно надеялась, что мой взрослый мальчик получит такую же успокаивающую весточку. Жила я в замке у Любочки, так как в этом мире оказалась бездомной. Королева, которой были представлены я и моя удивительная история перевоплощения в эльфийку, предложила остаться во дворце, но я отказалась. Патрисия сама переехала на время ремонта разрушенного замка в гостевой домик, не желая оставлять столицу без внимания. Я не хотела ее теснить, хотя она относилась ко мне неплохо. И еще я заподозрила, что она хочет свести меня с главой тайного королевского сыска, герцогом Элеодором, тем самым, что принес старуху Веру в новый мир. Уж больно не тонки были ее намеки, что 200 лет одиночества эльфа пора бы прервать. Я не была готова к любовным отношениям, пусть генерал мне и нравился. Я еще не привыкла к новой себе, поэтому с охотой приняла приглашение Любочки. Видела, что подруге я нужнее. Ее муж пропадал на границе, и ей нелегко было справляться с двумя сорванцами. Плюс ко всему, через месяц Люба благополучно разродилась чудесной девочкой. Замок маршала тоже требовал ремонта. Тролли разгромили и подожгли все 4 башни крепостной стены. Слава местному триединому богу! Самому замку урон был нанесен незначительный. Даже сейчас, когда наступила зима и выпал снег, продолжали стучать молотки и визжать пилы. Люди оставались людьми, даже если умели обращаться в драконов. Им хотелось как можно быстрее навести порядок в своем жилище. Скоро Новый год. Люба забрала у меня хнычущую малышку. Пришло время кормления. Нам всем прислали приглашение на королевский бал. Тебе тоже. Повеселимся? Она посмотрела на меня со значением. Я хмыкнула. «Баба Люба, давай!» Даже старческий возраст нам не был помехой для сумасшедшего загула. Так почему бы не тряхнуть молодыми костями? «Я помню, чем окончилась последняя совместная пирушка. Твоей смертью!» – проворчала я. Ей легко говорить. И это она мило провела время с красавчиком Дарковым. Любовь и все такое. А мы с Олей неделю не выходили из больничной палаты, где молились, чтобы наша подруга снова пришла в себя. Это не она стояла в черном над своей могилой. «В этот раз все будет иначе. Вот увидишь». Она мягко улыбнулась мне. Материнство было ей к лицу. Крупная, полная молока грудь. Гладкая, будто светящаяся изнутри кожа. Густые волосы без единой седой прядки. Я оглянулась на стоявшее у окна зеркало. Я никогда не была полной. Всю жизнь как гоночный велосипед. Да и сейчас я тростинка. Я тряхнула гривой пепельных волос, которыми меня наградил новый мир. Видимо, в противовес длинным ушам. Я уже свыклась с тем, что не похожа на себя прежнюю. Вот уж правда, новая жизнь с абсолютно чистого листа. «У меня нет бального платья», — нашла я причину отказаться. Мне и так было неудобно обременять подругу тратами на себя. Пара платьев, нижние рубахи, белье и вязаные чулки, душегрей и кафтан, похожий на дубленку, башмаки на любую погоду. Я все кропотливо записывала, чтобы потом вернуть. Потом, когда разбогатею. Я в это свято верила. Ведь не могли мои организаторские и инженерные способности испариться только потому, что у меня теперь не родное тело. Мозги же прежние. И даже получше, чем были. Иначе откуда вдруг талант к неземным языкам? У меня тоже нет платья, в котором я еще не показывалась бы на балу. Не переживай, закажем в столице. Сегодня же снимем мерки. Бойко пообещала Любовь. Пока пошьют, пока пришлют. Я все искала отговорки. Поздно мы спохватились. Зачем присылать сюда, если мы сами приедем в Драконий Бигль? Там мы получим свои наряды. Произнеся вслух название столицы Иракии, Люба напомнила мне, что пора отправляться в библиотеку. Там я проводила все свободное время. Хотела узнать как можно больше о стране, куда меня занесло. Ну и попутно выяснить, почему Триединый Бог сделал меня эльфом. Все, кого не спроси, утверждали, что это он решает, кем мы приходим в его мир. И у каждого есть своя миссия. В миссию я верила. Любочка спасла маршала. Его едва не угробила бывшая жена. Диана тоже появилась в образе кошка-феи, не просто так. Если бы не ее помощь, королевство захватило бы сосед-оборотень. Вот и меня ждало свое предназначение. Мои эльфийские уши прямо намекали на одного из придворных. Но мне хотелось верить, что передо мной будет стоять более сложная задача, чем плодиться и размножаться. Как я поняла из книг, население северного соседа Эйракии, королевство Фонвер, сплошь состояло из эльфов. Так почему бы Элеодору не отправиться туда и не найти себе жену? Почему Триединый выбрал меня? Я сердцем чувствовал, что в его жизни была какая-то трагедия. А я не из тех людей, кто кидается с берега в воду, не узнав глубину. Изучая карту, я вслух заметила, что южные земли Эйракии омывают море. И Люба, которая увязалась за мной в библиотеку, оставив детей нянькам, тут же пообещала, что летом мы все вместе отправимся туда. «Ты бы видела, какая у нас вилла в тихой бухте!» От восторга она даже обняла меня. «Любочка, ты моя подруга, но мы не семья». Я покачала головой. «Я должна найти дело, которое будет меня кормить». «Вера, не морочь голову!» — оборвала меня Любаша. «Вечно ты, как крестьянская лошадь, пахать, пахать и пахать. Хоть здесь отдохни». Знала бы Люба, как тяжело быть приживалкой. Да, герцог Густав Дарков не скупился на расходы и удовлетворял все желания жены. Но я каждый день чувствовала себя зависимой, чего никогда не было в моей прежней жизни. Я не могла бесконечно пользоваться добротой подруги. Совесть и гордость не позволяли. Спасибо ей, что помогла освоиться в новом мире. Но пришла пора становиться самостоятельной. Новый год – новые планы. К вечеру нас навестила местная швея и сняла все мерки. Любочка переписала их и послала с голубем во дворец. Королева, ставшая жене маршала Дарков подругой, знала, как распорядиться посланием. Нам оставалось только дождаться праздничного события. Через неделю приехал на побывку сам герцог Дарков. Приятно было смотреть, как ему обрадовались дети. Даже пятимесячная малышка узнала отца и весело смеялась, дергая его за черную косу. Муж и жена ворковали при каждом удобном случае, поэтому я старалась как можно меньше попадаться им на глаза. Забиралась в библиотеке по самый стеклянный купол, откуда был виден весь город, и изучала книгу за книгой. Все сплошь исторические и политические. Только из них я могла почерпнуть достоверную информацию. В один из таких вечеров, когда глаза уже устали, я потушила свечу и возвела взор к небу. Незнакомое, звездное, оно раскинулось шатром. Я опять думала о сыне и внуке и мысленно посылала им сообщение, что со мной все хорошо. От раздумий меня отвлек скрип двери. Кто-то зашел в библиотеку с лампой в руках. Лучи тут же отразились в стеклянной полусфере. Я перевесилась через спинку дивана и посмотрела вниз. Это была Любовь и Густав. Поставив лампу на стол, они толкались и посмеивались возле шкафа с детскими книгами. «Я точно помню, что положил ее здесь», — сказала Любочка, уклоняясь от слишком интимных объятий герцога. Он все же прижал ее спиной к шкафу и страстно поцеловал. Увидев, как бесцеремонно его руки полезли под лиф ее платья, стаскивая его чуть ли не до талии, я отпрянула. Нехорошо подглядывать за любовными играми мужа и жены. Я бы и уши заткнула, но боялась упустить момент, когда они вдруг решат подняться сюда. Как назло, под стеклянным куполом негде было спрятаться. Если только залезть под диван. «Может, обойдемся без руководства для принцесс?» – прошептал Густав между поцелуями. Библиотека обладала прекрасной акустикой. Мне был слышен каждый шорох. Здесь бы концерты давать, а не нарушать тишину листанием книг. Пока ты разбирался с агузскими пограничниками, я от нечего делать просматривала руководство. Так и скажи, что скучала. Опять последовал поцелуй, но уже со стоном. Я нашла одну очень интересную страницу. Может, бог с ней, с книгой? Просто расскажешь? Нет, надо смотреть. Ах! Кто сует руководство для принцесс между детскими книгами? Согласен, наша принцесса еще слишком мала. Но мальчики... Они еще не умеют читать, а няньки... Они наотрез отказались учиться грамоте. Ну, там сплошь картинки. Ну, ладно, признаюсь. Я боялась, что среди взрослых книг руководство найдет Веру. Вера взрослая девочка, она бы пережила. Голос герцога звучал интимно. Он едва не мурчал, как большой кот. «Ох, давай уже без руководства», — сдалась Любочка. Кто-то из них прикрутил в лампе свет. Заскрипел стол, раздался игривый смех. Я закрыла ладонями уши и уткнулась лицом в подушке. Я понимала, чем сейчас занимаются двое взрослых людей. Лет 20 назад я тоже знала в постельных утехах толк, пока не похоронила мужа. Но Любе ее маршалу удалось разбудить во мне любопытство. Меня заинтересовало, почему бабе Веру нельзя показывать руководство для принцесс? Что особенного в книжке с картинками? Я пропустила момент, когда они закончили. Свет внизу вновь сделался ярким. Послышался шелест одежды. Любовники торопливо одевались. «Вера очень одинока», — послышался голос подруги. «Надо было оставить ее во дворце. Там люди, новые знакомства. Там жизнь кипит, а здесь скукота». «Ты же знаешь, глава сыска просто так настаивать не будет». Я слышала звон пряжки ремня. Маршал застегивал штаны. Но я не позволила себе закрыть уши ладонями и не слушать. Говорили обо мне. Но почему он был так категоричен? Что она сделала ему плохого? Да, Вера новый человек в Ираке. Но я могу за нее поручиться. Более честного и преданного. Преданного кому? Мы нашли ее в доме врага. И она свободно говорит на языках нашего мира. Я видел, какие книги она читает. Ты думаешь, она засланный казачок? Ну это же смешно. Вспомни, я тоже умею читать на всяких языках. И ты за это меня полюбил. Это особенность нашего мира. Посмотри на Диану. Она вообще фея. За Дианой присматривает Цезарь. Но Вера в том доме искала Диану. Подруга не сдавалась. Раз ее попросил убрать из столицы сам Элеодор, то не стоит задавать вопросы. Надо делать, как он велит. И сколько моя подруга будет находиться в заточении? Она на днях заикнулась, что хотела бы стать самостоятельной. Мне кажется, она надумала уйти. Ты не знаешь Веру. Она была директором завода, она умная. Я не знаю, что нужно от нее Элеодору. Просто не отпускай тебя. Придумай что-нибудь. Ты тоже умная.